Глава 26. «Кто вы такие?» — гневно спросила она. Ящерица, тащившая моего знакомого, отпустила добычу и покорно опустила перед ней голову, попятившись, словно нашкодившая собака. Женщина была облачена в штаны, обтягивающие стройные и сильные ноги, белую тряпку, бывшую ранее, скорее всего, рубахой, прикрывающую небольшую грудь, и с серой повязкой на голове, перетянутую металлическим обручем. Но больше всего меня удивил даже не тот факт, что я встретил человека в этом богами забытом месте, а ее конечности. Да, именно так. Потому что язык не поворачивался назвать длинный и шипастый черный коготь левой рукой. Такая же трансформация произошла и с правой ногой. Правда, она все еще имела более-менее человеческий вид, с той лишь разницей, что стала полностью черным кристаллом с двумя когтями, заменяющей стопу. За спиной на легком ветру развивался грязный темно-зеленый плащ. «Вам не место в пустыне!» Она пронзила меня холодным взглядом, отчего на затылке зашевелились волосы. «Мы знаем», — в тон ей ответил я, и, подобрав с песка меч, неспешно двинулся к незнакомке. «И были бы рады убраться отсюда, но, увы, сейчас это не получится». «Ты не ответил на вопрос, человек!» — вновь суровый голос. «Кто вы?» «Наши имена тебе ничего не скажут». «Поймите, я довольно вежлив, но когда со мной начинают грубо разговаривать, терпеть не стану. Позволь, я возьму своего спутника, и мы уйдем. Никто не хочет...» «Стой!» Она вскинула человеческую руку. «Он никуда не уйдет!» Кивнула на лежащего неподалеку Исикао, который боялся пошевелиться. Даже боль в разодранной ноге не могла заставить его вымолвить и слово. «Его душа черна, как диуриум. Теперь он принадлежит пустыне». «Нет». Я все-таки остановился, но не собирался соглашаться со странной жительницей песков. «Он мне нужен». «Для чего?» Женщина склонила голову на бок. Теперь в ее голосе звучал интерес. «Это так важно?» «Если хочешь забрать его у меня, то придется предъявить вескую причину». «Эй, дамочка!» Ого, Исикао обрел голос. «С каких это пор вы считаете меня своей вещью?» «Закрой рот!» Огрызнулась та, бросив на него настолько ледяной взор, что Ван попросту сжался и больше не пикнул. Женщина вновь посмотрела на меня. «Сюда не попадают просто так. Мироздание само решает, кому и где умирать. Твой друг...» Она даже не кивнула в сторону Исикао. «Собирался выкрасть сердце этого мира, и мироздание решило наказать его таким способом. Отправило в пустыню, которую он желал уничтожить». Я на мгновение замялся. Уж слишком пафосные речи. «Давай я не буду спорить с этим. И да, я прекрасно знаю, насколько этот Ван гнилой». «Какого хрена, Ито?» — выпалил Исикао, но тут же умолк под пристальным взглядом женщины. «Но мне он нужен, чтобы предотвратить беду. Необходимо остановить еще одного Вана, который, так же как и этот, собирается открыть портал в пустыню». Несколько секунд женщина молчала, внимательно изучая меня. После чего вновь взглянула на Исикао и тихо, но грозно спросила: «Это правда?» «Да-да-да», — залепетал тот. Видимо, надеялся, что это его спасет. В принципе, я тоже на это рассчитывал. Однако нашим желаниям помешал вспыхнувший в глазах незнакомки огонь гнева, причем в буквальном смысле. Ее зрачки раскалились, стали ярко-алыми, а через секунду из них вырвалось пламя, лизнувшее тонкие брови. «Ничтожный!» — прошипела женщина и двинулась на Исикао, отчего тот в испуге пополз назад. Мне пришлось потратить все оставшиеся силы, чтобы замедлить время и метнуться к ней, встав между ними. «Не надо», — выдохнул я, с трудом подняв меч. «Оставь нас, мы скоро исчезнем отсюда». «Уйди, человек», — произнесла та. «Ты мне не нужен, а вот он...» «Он нужен мне», — грубо перебил ее я. «Просто дай нам уйти, о большем я не прошу». Перед взором полыхнули голубые искорки. «Значит, мои глаза засветились от злости». «Отлично. Пускай видит, что не стоит со мной связываться». «А мог бы». Она резко изменилась. «Я способна вернуть тебя в родной мир в любую минуту». «Да неужели?» — нахмурился я. «И почему я должен тебе верить?» «Не должен». Она выпрямилась и выпятила грудь, будто собиралась показать, насколько величественная особа в этих краях. «Но что тебе остается, сын богов?» Последние слова она произнесла с явной издевкой, прямо намекая, что знает, кто я. «Ну хорошо, я люблю такие игры». «А ты, видимо, царица пустыни?» — с ухмылкой переспросил я, не опуская оружие. «Рука и нога, как у питомцев, но сама явно не из этого мира. Что случилось?» Случайный портал или жестокая расправа? Вряд ли здесь сладкая жизнь. На лице женщины не дрогнул ни один мускул, но вот глаза... Да, там было видно, что я затронул больную тему. Однако собеседница справилась с эмоциями и продолжила ровным голосом. «Решать тебе, сын богов, но я предлагаю реальную помощь. Я даже отпущу это ничтожество вместе с тобой», — кивнула на притаившегося рядом Исикао. «Но попрошу кое-что взамен». И почему я не удивлен? «Чего ты хочешь?» «Падми». «Что?» «Зови меня Падми». Она впервые улыбнулась, и это заставило меня расслабиться. «Зараза. Снова я попался на эту удочку. Второй раз за день». Стоило мне облегченно вздохнуть, как женщина резво метнулась ко мне. Отбив когтем меч, ударила кулаком мне по лицу. Но в последнюю секунду мне удалось ускориться, и я увидел, как ее рука медленно поднимается прямо перед моим носом. Еще б чуть-чуть, и он бы превратился в кровавое месиво, так как я не сомневался, женщина обладает огромной силой. Но уже через мгновение магия вновь оставила меня. Пришлось отскочить в сторону, при этом взмахнув мечом, а приземлившись на песок, услышал звонкий женский смех. Противница стояла в нескольких шагах от меня и смотрела на меня возбужденным взглядом. «Убегаешь, человек?» — вновь атаковала, но я отбил ударом. «Да как тебе вообще удалось сюда попасть и убить нескольких моих детей?» «Ого, оказывается, я ей сильно насолил». С каждой брошенной фразой Падми, надеюсь, это ее настоящее имя, все больше свирепело и било сильнее. Мне удавалось уклоняться от быстрых атак, отбивать когти что на руке, что на ее ногах, так как она постоянно прыгала, но вместе с этим я не успевал наступать, лишь пятился, стараясь не пропустить очередной выпад. В ее глазах полыхал азарт, ей нравилась драка, а каждый раз, когда мне почти удавалось ее зацепить, кричала от восторга. Больная сучка. Коготь пролетел над головой. Я пригнулся, но в этот же момент противница ударила ногой. Я успел подставить лезвие меча, и черная стопа лишь отбросила меня назад. Однако я уже чувствовал, что на издыхании пришлось работать головой. «Ладно, давай посмотрим, как ты оценишь это». Вскочив на ноги, увидел, как противница уже устремилась в мою сторону. Я бросился к ней же, по пути метнув пару блистающих сгустков. Они взорвались, даже не долетев до врага, но мне иного и не требовалось. Вспышки несколько дезориентировали Падми. Она отмахнулась рукой, но в этот момент я уже оказался рядом и ударил мечом. Женщина ловко выгнулась назад, и лезвие просвистело у самого кончика носа. В ту же секунду врезал ногой по ее колену. Падми не устояла и рухнула на спину. А через мгновение широкий клинок вошел в песок рядом с ее головой, отчего та уставилась на сталь ошалевшим взглядом. «Хватит!» — рявкнул я. «Но мы ведь только начали!» Ее настроение вновь стало игривым. Коготь, заменявший ей руку, вонзился в мое плечо. Ему удалось пробить шкуру Мору, но не глубоко. Я зарычал от боли и ухватился за черный отросток, вывернул и заставил стонать теперь уже противницу. «Довольно, я победил!» «Да брось!» — рассмеялась та сквозь зубы. «Разве тебе не понравилось?» «Ни капли!» «Черт возьми, неужто ей настолько скучно, что она решила поиграть со мной?» Но не успел я ее отпустить, как Падми ударила пяткой мне по ноге и одновременно потянула коготь на себя. Я не удержался и упал прямо на женщину. «Злишься?» — спросила она все с тем же безумным блеском в глазах. Наши лица были настолько близки друг к другу, что я чувствовал ее горячее дыхание на своих губах. «Еще как!» — ответил я и хотел подняться, но мне этого не позволили. Падми обхватила меня за шею и притянула к себе, страстно поцеловав. В первую секунду я растерялся и поддался импульсу, но уже через миг отпрянул от наглой любовницы, удивленно уставившись на нее. «Прости», но в ее голосе не было ни капли раскаяния. «Здесь так одиноко, что не знаешь, чем себя занять». «По-твоему, меня это волнует?» — переспросил я, поднимаясь и помогая встать женщине. «Грубиян», — рассмеялась та, похлопав меня по плечу. «Но я благодарна тебе, что хотя бы на несколько минут позволил мне почувствовать настоящую жизнь». «Сказал бы, что безумно этому рад, да не хочу врать». Я посмотрел на Исикао, неподвижно сидящего у черного монолита. Мне даже показалось, что он умер. Но тот дернулся, почувствовав мой взгляд, и повернул ко мне голову. «Это все, чего ты хотела?» «Нет, сын богов». Теперь в голосе слышались нотки уважения. «Для того, чтобы вернуть тебя в твой мир, мне потребуется еще кое-что». «Нас», — поправил ее я и указал на Вана. «Мы должны отправиться вместе». Падми брезгливо покосилась на того, сморщив носик. «Ты так и не рассказал, зачем он тебе?» «Я говорил». «Да, но этого мало». «Разве я должен перед тобой отчитываться?» — вопросительно вскинул бровь. «Нет». Падми безразлично пожала плечами и развернулась к монолиту. И все же я почувствовал тень обиды в ее словах. Видимо, не такая уж она и волевая, какой пытается показаться. «Идешь?» Она поманила за собой и направилась к черной кристаллической глыбе. Отряхнув костюм, двинулся за ней. Исикао при виде женщины отполз чуть в сторону, но она даже не удостоила его взглядом. Прошла мимо, будто ванны и не было рядом. А подойдя к зеркальной поверхности монолита, приложила к нему ладонь, прикрыла глаза и шумно вздохнула. В тот же миг по черной глади пробежались волны, будто это и не кристалл был вовсе, а нечто жидкое. Подобную магию я видел в подземельях у общества, когда Этти открывала проход к старейшине. Неужто магия здешнего мира похожа на ту? Хотя чему удивляться, это же одна и та же сила, просто проявляется чуть иначе. Через пару секунд Падми смогла окунуть в жидкую поверхность монолита руку, обернулась и улыбнулась мне. «Так и будешь стоять, или пойдем дальше?»